Он постучал по столу указательным пальцем. «Во-первых, на борту у нас женщина, вы». «Старая женщина, капитан, не склонная к ребячеству и далеко уже не в том возрасте, чтобы из-за нее ссорились мужчины». «Согласен». Шейкер не пытался спорить. «В противном случае и речи не было бы о вашем участии в рейсе». «Я беру вас, но так или иначе, отклонение от привычного распорядка не может не беспокоить Тома Тула. И остальным членам экипажа это понравится никак не больше, чем ему. Но не это главное, что волнует Тома Тула и меня тоже. Позвольте мне продолжить. Второе. Второй удар пальцем по крышке стола. Это тот факт, что мне неизвестно, куда мы направляемся. Я не могу объяснить это ни Тому, ни остальной команде. Я уже говорила вам. Если команда узнает это до того, как мы будем в космосе, могут узнать и другие. Цель полета будет сообщена вам, как только мы окажемся на борту Кухулина и стартуем с орбиты. Даю вам слово. Я принимаю его. И все же это никак не объясняет, почему вы так заботитесь о секретности. И это заставляет меня перейти к третьему пункту. Члены экипажа еще не поднялись на борт, но среди них уже ходят слухи, будто мы отправляемся в лабиринт за несметными сокровищами. Не знаю, какой у меня был вид на самом деле, но мне казалось, что щеки мои пылают. Несметные сокровища, Пэддина удача. Но как они узнали об этом? Доктор Эллин даже не моргнула. «Я не знаю, какое сокровище надеется найти ваша команда. Но могу сказать одно. Я удивлюсь, если в этом рейсе мы найдем что-то, представляющее ценность для обычного космолетчика». «Не знаю, какого космолетчика вы считаете обычным. Я только довожу до вашего сведения то, что думает моя команда. А то, что волнует экипаж, волнует и меня. И должно бы волновать вас». От неспокойного экипажа немного толка. Более того, это просто опасно. Дэнни сделал паузу. Ладно, теперь четвертое и последнее. Сегодня утром вы огорошили Тома Тула еще одной новостью. Вы хотите взять с собой этих джентльменов? Улыбка Шейкера намекала Джеймсу Свифту и Уолтеру Гамильтону, что лично против них он ничего не имеет. Не сказав нам ни слова о том, кто они такие, это весьма удачная возможность дать команде повод для кривотолков. Я не предупреждала об этом, поскольку не думала, что вас и вашу команду это может как-то интересовать. Но я постараюсь прямо сейчас же прояснить ситуацию. Доктор Эйлин обернулась к ученым. Доктор Свифт? «Будьте так добры, расскажите капитану Шейкеру, кто вы и чем занимаетесь?» Я-то знал привычки Эйлин к Савье всю свою сознательную жизнь, поэтому то, что она сделала, меня не особенно удивило. Зато для Джеймса Свифта, оказавшегося в центре внимания, это было полной неожиданностью. Он посмотрел на Дэнни Шейкера, повернувшись при этом ко мне в профиль, и я заметил, как он краснеет, начиная с кончиков ушей. «Я Джеймс Свифт!» Он укоризненно посмотрел на доктора Эйлин и сутулился. «Я профессор физического факультета университета в Белфасте». «И чем вы занимаетесь?» — повторил вопрос доктор Эйлин, когда он нерешительно замолчал. «Вы преподаете?» «В основном нет. Я занят разработками в области концентрированных свободных полей и нарушений пространственно-временного континуума». На этот раз подсказка пришла со стороны Дэнни Шейкера, усмехнувшегося и сокрушенно покачавшего головой. «Пожалуйста, еще раз, профессор, и если можно словами попроще. Я специализируюсь в теории полей, классических полей, а также квантовых. Джеймс Свифт задрал голову, нацелив нос в Дэнни Шейкера. «В особенности меня интересует квантовая теория гравитации. Результатом этих теоретических изысканий является ряд моделей, которые предлагают различные возможные структуры пространства-времени. Все они полностью ковариантны, даже при квантовой свертке по трем индексам, но ни одна из них не испытывалась на деле, поскольку даже с использованием чрезвычайно высоких энергий реальные расстояния оказываются слишком малы. Вот почему все это остается пока теорией, пусть и многообещающей». Он собирался продолжать, но перевел дух, что дало доктору Эйлин возможность вмешаться. «Прервитесь на минутку, профессор. Капитан, вы удовлетворены?» Мне слова Джеймса Свифта показались совершеннейшей абракадаброй. По виду Дэнни Шейкера можно было утверждать, что и его они привели в изрядное замешательство. Вслух же он только сказал: «Очень хорошо, доктор Ксавье. Я не буду пересказывать это моей команде. Если они захотят, в чем лично я сомневаюсь, они могут получить интересующую их информацию непосредственно от доктора Свифта. Но двое ученых...» Эйлин Ксавье кивнула. «Сейчас. Доктор Гамильтон, не будете ли вы так добры?» У второго человека было время подготовиться. Он кивнул и заговорил громким лекторским тоном. «Меня зовут Уолтер Гамильтон. Я тоже работаю в университете Белфаста. У меня есть ученые степени по физике, биологии и теории информации, однако последние 7 лет я специализируюсь на истории науки. В частности, меня интересует период, непосредственно следовавший за изоляцией». Он сделал эффектную паузу, достаточную для того, чтобы показаться мне напыщенным попугаем, каковым, впрочем, он и был. «Вы можете посчитать это чисто научным интересом, но на деле эти исследования имеют большую практическую ценность. Последовавший за изоляцией упадок цивилизации Эрина был настолько серьезным, что огромное количество научных и технических знаний оказалось утраченными. Утраченным и невосстановленным вновь. Я пытаюсь, насколько позволяют мои силы, сократить этот пробел, имея конечной целью воссоздать все, что мы знали когда-то. За последние несколько дней я слышал разговоров об изоляции больше, чем за всю предыдущую жизнь. Но, похоже, мало что из сказанного Уолтером было неожиданностью для Дэнни Шейкера. Он кивнул. «Некоторые космолетчики бороздят 40 миров с теми же целями, профессор. Хотя, если быть честным, надо признать, что в большинстве своем они интересуются лишь вещами, приносящими быстрый доход. Технология — это прекрасно, но легкие металлы надежнее». Дэнни Шейкер повернулся к доктору Эйлин. «Я убедился в том, что эти ученые действительно являются таковыми, в чем сомневался Том Тул. Однако у меня все еще нет ни малейшего понятия, зачем вы берете их с собой на борт Кухулина. Видите ли, я с трудом могу поверить в это». Доктор Эйлин посмотрела на Дэнни Шейкера в упор. «Если только я не переоценила вас, капитан, вы отлично понимаете, что я имею в виду, но я не стану распространяться на эту тему до тех пор, пока мы не отправимся в путь». Реакция Шейкера показалась мне очень странной. Собственно говоря, он не ответил, только тряхнул головой, вздохнул и произнес: «Слава Богу, что вы не член моей команды». «Слава Богу, нет», — согласилась доктор, и они с Дэнни Шейкером неожиданно улыбнулись друг другу. «Значит так», — произнес Шейкер. Потом он посмотрел на меня и подмигнул. «Еще 3 часа, Джей. Всего 3 часа, и ты будешь на борту челнока и полетишь в космос. С ума сойти! Впервые в жизни я понял, что можно слышать весь разговор с первой минуты до последней, каждое его слово, и в конце концов остаться без малейшего понятия о том, что, собственно, произошло.